Цитата. Урумия. Так называется огненное понимание одержания. Не только люди могут обладать этим чувствознанием, но и некоторые животные, близкие людям, чуют это ужасное состояние. Лошади и собаки особенно понимают и негодуют на приближение одержимых. В Древнем Китае была особая порода собак, высоко ценимая, которая особенно чутко узнавала так называемых одержимых. Также в древности было принято показывать гостям коней и собак. При этом замечали отношения животных. Многие послы прошли через такое испытание. Нужно заметить, что кошки тоже чуют одержимого, но обычно совершенно обратно. Одержимость приводит их в радость. Так, например, когда кошка чует одержимого или сильное явление его, она не прячется, но ходит, радуясь и мяукая, тогда как собака ощетинится и пытается или прятаться, или броситься на такого человека. Мир огненный, часть 1, параграф 373. Из сказанного видно, что борьба с одержанием – дело нелегкое. Если распознать одержимость может лишь опытный врач, то изгнать засевшего темного пришельца может лишь высокая духовная сущность. Из Библии мы знаем, что Христос и апостолы изгоняли одержателей, но сделать это первый желающий не может, не причинив себе и одержимому вреда. В деяниях святых апостолов говорится, Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясывание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы, но злой дух сказал им в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Глава 19, стихи с 11 по 16. Этот библейский пример показывает, что подходить к одержимому с изгнанием может не всякий. Это может сделать чистая, светлая личность, но не заклинатель. Кроме того, изгнание одержателя может иногда окончиться смертью одержимого. Цитата. Действительно, могут встретиться случаи, когда одержатель так освоился с телом одержимого, что даже почти вытеснил его. Также можно встретить случаи, когда одержатель настолько силен жизненной силой одержимого, что при изгнании причинит смерть. Он настолько овладел психической энергией одержимого, что при освобождении последней теряет жизнеспособность. Поэтому изгнание всегда производит очень осмотрительно. Предварительно наблюдают за питанием больного и за психической энергией. Если заметят упадок, то не нужно нагнетать ослабевшее сердце. Обычно легче происходит изгнание, когда наступает припадок бешенства. Поднявшаяся энергия помогает избавить от могущего наступить упадка сердечной деятельности, которая может кончиться полной прострацией. Мир огненный, часть 1, параграф 437. Великая опасность одержимости состоит в том, что ставшие одержимыми не замечают произошедшие с ними перемены, не сознают того, что стали орудиями низших тварей, отбросов астрального мира, через что сами постепенно становятся отбросами физического мира. Все свои поступки, желания и мысли они считают свойственными своей природе, исходящими из их собственной сущности, тогда как в действительности они внушаются им, засевшими в них невидимыми врагами, борьба с которыми для человека является в полном смысле слова неосуществимой, так как это была бы борьба человека с самим собою. Лишь духовно развитой человек мог бы осознать наступившую двойственность своей природы и усилием воли освободиться от одержателя, но духовно развитые люди гарантированы от подобной напасти, от позорного допущения в свое тело храм духа, разлагающий человека низшей твари.